Эпилог, в котором Орнелла подавлена, а Бедолов выказывает заботу, а Помпилио знакомится с некоторыми терданскими тайнами. Майор Ставчик, командир наземного гланицкого отряда, был настоящим профессионалом, и не его вина в том, что, оказавшись в непростых обстоятельствах, он принял то решение, которое принял. Неверное решение. Действуя в соответствии с планом операции, галаниты ворвались на территорию лаборатории, уничтожая всех встреченных терданов при поддержке пулеметчиков и артиллеристов крейсера, и почти добрались до цели, но остановились, увидев кошмарную, совершенно необъяснимую гибель Турчика. В этот момент Савчик понял, что операция провалилась, и дал приказ отступать. Он поступил абсолютно правильно, как должен был поступить, спасая группу, но не подумал о том, что раз неизвестные сумели заманить в засаду Цепели, они не могли не позаботиться и о наземной группе. Майору следовало не отступать в горы, возвращаясь по своим следам, а захватить принадлежащий лаборатории транспорт и прорываться в долину. Была большая вероятность, что их сумеет эвакуировать «Медуза». Но Ставчик выбрал безопасные горы, возвращаясь в которые, галаниты наткнулись на лингийцев и в ходе короткого боя были полностью уничтожены. Лейтенант Дердент тоже был профессионалом. Он хорошо разглядел, где и как галаниты прошли в лабораторию. Предположил, что отступать они будут тем же путем, грамотно расположил егерей и превратил встречу боевых подразделений не в сражение, а в расстрел, в котором не потерял ни одного человека. Впрочем, учитывая взаимоотношения между лингийцами и галанитами, ожидать от лейтенанта Дардента меньшей кровожадности было бы наивно. Что же касается Марии Марк, то, покончив с Тручиком, Дорофеев направил Цепель к Вилле, но «Медузу» Ло не застал. Связываться с кораблем, который только что сжег готовый к бою крейсер, Габурчику не хотелось, и, подняв на борт орбидолочика, капитан приказал уходить. Галанитское вторжение закончилось. Ее больше нет. Не войдет в комнату бесцеремонно, без стука, не спросит, «С кем сегодня спала?» Не прикроет в бою спину. Ее больше нет. Оказавшись на «Медузе», оглушенная, ничего не понимающая и ничего не желающая понимать Орнелла, сразу ушла в каюту, заперлась в ней и, как была в комбинезоне, башмаках, забралась на койку, сжалась в углу в комочек и замерла, уткнув лицо в колени. «Колотушка!» Ее больше нет. И Грик заплакала, тихонько, как щенок, с подвыванием, с тоскливой безнадежностью. Ее больше нет. Женщины, с которой она делила все. Друга, которому она доверяла все. Кажется, она забылась. Отключилась на некоторое время, потому что, когда Орнелла в следующий раз открыла глаза, рядом сидел орбидолочек. Не на стуле. На койке. «Уйди! Пожалуйста, уйди!» Орнелла, конечно же, не обвиняла директора-наблюдателя в гибели подруги. Просто сейчас ей не хотелось никого видеть. «Уйди!» А в ответ услышала проникновенные слова. «Я пришел сказать, что понимаю твою боль», произнес Обедолов с сочувствием и невозможной грустью, глядя в заплаканные глаза Грик. «Мне доводилось терять очень близких людей, и я знаю, что ты сейчас переживаешь». «Правда?» Орнелла хотела сказать, что никто не знает, что она сейчас переживает, и уж тем более директор-наблюдатель. Но потом вспомнила, что высшие галаниты, наверное, тоже люди и тоже способны любить. И очень тихо сказала: «Мне очень...» «Я знаю, как сильна твоя боль», — участливо продолжил Обидолов. «И еще я знаю, как важно, чтобы в такой момент рядом оказался друг. Этим другом сейчас стану я. Сейчас ты можешь сделать все, что хочешь, сказать, что хочешь, ударить, обнять, обругать, все, что хочешь, все, что тебе нужно. И что бы ты ни сделала, все это умрет здесь. Что бы ты ни сделала, я навсегда об этом позабуду. Я...» Долго, почти минуту, Арнелла продолжала сидеть в углу, а затем обхватила Арбидолочика руками, прижалась к нему крепко-крепко и громко, отчаянно громко разрыдалась, желая выплакать тоску и боль. Точно зная, что настоящим другом Обидолов ей не станет, а вот кровного врага она приобрела. И имя этого врага — Помпилио Чезаре Фаха Дардагентур. Охранников галаниты перебили. А вот почти всем слугам удалось спастись. И когда перестрелка закончилась, они поспешили к хозяйке, окружив ее заботой и помощью. Затем примчались гонцы из лаборатории с сообщениями о том, что случилось у них. Судя по докладам, в долине царили растерянность и неразбериха. Начальник охраны и старшие офицеры погибли. Никто не понимал, что нужно делать. И Валерия сообщила гостям, что должна немедленно покинуть их, чтобы заняться прямыми обязанностями. Но прежде... «Знаю, у вас есть вопросы, и готова на них ответить», произнесла она с достоинством, располагаясь в кресле изумрудной гостиной. Валерия держалась спокойно и чуть отстраненно, и была одета во все черное. «Мои вопросы подождут», вздохнул Помпилио. «В ближайшее время я буду очень занята», сухо сообщила доктор Цанмау. «В таком случае, вместо вопросов, я расскажу о договоренностях, которые мы достигли с твоим мужем», ответил Дардагентур. «Если у тебя нет времени сейчас, мы с Кирой готовы задержаться». Рыжая кивнула, подтверждая слова мужа, но добавила. «Не только для того, чтобы неспешно поговорить о делах. Я...» Валерия отвернулась, выдержала короткую паузу, сглатывая подкативший к горлу комок, и прежним, спокойным тоном предложила. «Можете задержаться, если вам будет угодно. Я...» Она посмотрела Кире в глаза. «Спасибо». Показав, что будет исключительно благодарна, если новая и совершенно неожиданная подруга останется рядом в столь трудное время. Ведь даже твердым, как сталь, людям иногда нужна поддержка. Рыжая знала об этом не понаслышке. Затем хозяйка дома вновь повернулась к Дардагентуру. «Почему ты решил, что меня заинтересуют результаты переговоров? Обсудишь их с новым маршалом Сената?» «Разве я не с ним сейчас говорю, Адира?» Помпилио вопросительно поднял бровь. Валерия вздрогнула, бросила быстрый взгляд на Киру, а затем вернулась к Дардагентуру. «Как ты меня назвал?» «Я не мог ошибиться», — улыбнулся Помпилио. «Ты глава семьи, не Аристотель. Ты наследница дара Вилли Матердана, изгнанного Санданы много веков назад. Ты. Это видно». Именно поэтому он замер при ее появлении, а потом позволил Валерии называть себя на «ты». Она была из рода даров. И то, как быстро женщина взяла себя в руки, стало еще одним подтверждением того, что Дардагентур не ошибся. «Я Валерия Цанмау, Тердана», — ровно и предельно спокойно произнесла хозяйка дома. «Возможно, я действительно стану маршалом Сената, но прошу с уважением относиться к республиканскому статусу моей планеты». «Как будет угодно», — с улыбкой ответил Помпилио. «Но хочу сказать, что восхищен. Даже капли крови неукротимого Виллима оказалось достаточно для появления настоящей Адигены. И столь откровенная лесть от столь известного и родовитого человека заставила Валерию сдаться. «В моих жилах течет достаточно адигенской крови, если ты об этом», — произнесла она, всем своим видом показывая, что маски сброшены. «До этой эпохи мы заключали браки с потомками адигенов, которые покинули Андану вместе с Виллимом. Потом стали искать подходящие кандидатуры в других мирах. Но главным условием была тайна и согласие жить на республиканской планете». «Вы молодцы», — одобрил Дердагентур. «Не уверен, что смог бы поступить так же, но вы молодцы». «Если в семье рождалась девочка, мы подыскивали умного, цепкого, целеустремленного мужчину, который смог бы вести нужную нам деятельность. В моем случае...» Она вновь не справилась с голосом. «В моем случае этим мужчиной стал Аристотель». Валерия перехватила удивленный взгляд рыжей и объяснила. «До сих пор на Тердане не было принято выдвигать женщин на высшие государственные посты. Но, судя по всему, скопления ждут перемены, поскольку у меня нет человека, способного заменить мужа». «У тебя все получится», — негромко произнесла Кира. «Спасибо», — кивнула Валерия, помолчала и грустно улыбнулась. «Помпилио, мне жаль в этом признаваться, но не я построила машину, которая привела тебя сюда. Я не умею работать со Стрелием и уж тем более создавать необычные астринги». «Откуда появилась машина?» «Мы купили ее за очень большие деньги», — ответила Валерия. «Сначала нам передали устройство, которое мы установили на цепель. Но после того, как Огнедел похитил судно, деловые партнеры разочаровались в нас и перестали выходить на связь. В результате мы не получили инструкцию по эксплуатации этого устройства». «И Огнеделу потребовалось время, чтобы разобраться с машиной». «Кто был продавцом?» «Клуб заводных игрушек». «Кто из клуба?» — быстро спросил Дердагентур. «Кто именно?» «Мы общались через посредников», — развела руками женщина. «Но продавец подчеркивал, что представляет клуб». «Именно клуб?» Помпилио недоуменно поднял брови. «Они же просто эксцентричные изобретатели». «Видимо, уже нет», — заметила Кира. «У кого-то появились амбиции». «Откуда им взяться?» «Он умеет обрабатывать астрелий», — напомнила рыжая. «Он способен отобрать у Герметикона монополию». Такие знания и перспективы могли вскружить любую голову, даже самую холодную. «У него есть мозги, у него есть талант», — Помпилио прищурился. «Но у него нет денег и нет промышленной базы. А если есть, то небольшая». «Ему нужна война», — продолжил размышление мужа Кира. «Если начнется большая война, он сможет взлететь так высоко, как не мог и надеяться». «Я думаю, он к тебе еще придет», — произнес Дердагентур, переводя взгляд на Валерию. «Зачем?» — удивилась доктор Цанмау. «Затем, что ему нужна мощная промышленная база», — объяснил Помпилио. «Лишь получив возможность создавать свои машины в больших количествах, заполучив доступ к ресурсам, а главное, к обученной армии, таинственный изобретатель сможет говорить с нами и галанитами на равных». «Говорить на равных?» — распахнула глаза Кира. Она не ожидала, что Дердагентур припишет таинственному некто столь грандиозные планы. «Как может он говорить на равных с теми, кто контролирует экономику Герметикона?» «С помощью опережающих технологий», — развел руками Помпилио. «Будем откровенны. Уже сейчас он способен обрушить межзвездную торговлю. Ему просто не хватает размаха. Дердагентур потер подбородок и закончил. «Валерия, он к тебе придет. Не знаю, как скоро. Понятия не имею, кто выступит его представителем, но жди. Человек, которого я заранее называю гением этой эпохи, обязательно к тебе явится». Здравый смысл подсказывал, что на эту встречу следовало явиться в сопровождении большой охраны. А еще лучше не являться вовсе, поскольку даже полк отборных солдат при бронетягах и артиллерии не гарантирует защиты. Даже полк. И толпа телохранителей не гарантирует. Потому что если этот человек захочет кого-нибудь убить, он убьет. Поэтому Элки Зорман явился, как договаривались, один. Приехал в условленное место в простом, одолженном у дворецкого автомобиле. Демонстративно преодолел открытую, хорошо просматриваемую площадь, добрался до небольшого сквера и на указанной в послании лавочке обнаружил человека, которого боялся больше всех на свете. Человека, верным слугой которого стал несколько лет назад. Человека, которого знал под именем Гроссмейстер. «Не ожидал, что ты придешь», — негромко произнес человек, не глядя на Элки. «И уж совсем не ожидал, что придешь один. Я не знаю твои главные тайны, поэтому тебе нет смысла меня убивать». Очень спокойно ответил Зорман. «Что же касается произошедшего, я не очень расстроился, если ты об этом. И ни в чем тебя не виню», — плавно перебил его гроссмейстер. «Я никогда не кладу все яйца в одну корзину. Поэтому твоя неудача означает лишь твою неудачу». Ну и то, что я перестал рассматривать Тердан как свою будущую промышленную базу. «Возможно, я сумею все исправить». «Вот как!» Гроссмейстер помолчал, покрутил между ладонями трость, прищурился, явно заинтересованный таким оборотом, и осведомился. «Каким образом?» «Валерия, в первую очередь ученый», уверенно ответил Зорман. «И даже возглавив планету, она останется ученым. Твои достижения привели Валерию в полнейший восторг. Она жаждет открытий, жаждет познания, и мы можем использовать эту жажду в своих интересах. Я обещаю, гроссмейстер, Тердан будет нашим». Возникшая затем пауза продлилась недолго. «Тердан — это всего лишь часть того, что мне нужно». Гроссмейстер поднялся. «Но будет хорошо, если ты принесешь мне эту часть», и быстро направился к выходу из сквера.